Глава третья. Наследователя надейся, а сам не плашай. Развалившись на диване, Леська решала наиважнейший вопрос. Пить или не пить? В шкафу стояли две бутылки вина, и при желании можно смело окунуться в мир алкоголя и беззаботности. Завтра будет трещать голова, значит, до обеда мысли о маньяке не появятся. Неплохой выход из положения. С другой стороны, как-то жалко последние дни жизни тратить на похмелье. Олеся вздохнула и покосилась на Веронику. «А давай...» Договорить она не успела, так как подруга, хмуро поглядывающая на пустую пачку сигарет, резко ее перебила. «Нет, пить мы не станем». Угадать, о чем думает Леська, Нике было нетрудно. У нее самой в голове вертелись точно такие же мысли. Но расслабляться нельзя, не время сейчас. И что теперь делать? Так от тоски можно сдохнуть. «Пойди поешь», — пожала плечами Вероника. «Я уже три раза ужинала, так и в гроб потом можно не влезть». «Ничего, мы тебе на заказ сделаем. Большой, прочный и красивый». Леська вздохнула и уставилась в потолок. Вспомнила следователя, заворочилась и нахмурилась. «Нет». Такой неповоротливый желудь телефониста не поймает. Или поймает, но только через 100 лет. Что он там говорил? Неизвестно, почему маньяк выбрал именно этих женщин. «Слушай», — сказала она, — «а как ты думаешь, почему телефонист на меня запал? Может, потому что ты красивая? Никто не знает, что там у него в голове творится. Одно слово — чокнутый. Вообще-то их всех на внешности клинит. Кому-то курносый нос покоя не дает, а кого-то деталь одежды беспокоит». Леська задумалась. А не изменить ли себя до неузнаваемости? Может, повезет, и у маньяка пропадет желание убивать ее. Придет, посмотрит и передумает. Встретившись взглядом с Вероникой, она поняла, что та сейчас думает о том же. «Надо подстричься и перекрасить волосы», — решительно сказала Олеся. «И полностью сменить имидж», — кивнула в ответ Ника. Через 5 минут содержимое шкафа валялось по всей квартире. Девушки перебирали скопившееся за годы барахло в поисках давно забытых вещей. «Все одно и то же», — негодующе откидывая в сторону розовую водолазку, сказала Леся. «Я вообще не понимаю, как можно что-то выбрать из того, что у меня есть. Вдруг он среагировал на одну из этих кофт? Необходимо купить новую одежду. Лучше в цветочек. Я его никогда не переваривала и не носила ничего подобного». «Тогда собирайся и пошли в магазин». «Не могу». «Почему?» «Я следователю слово дала, что из дома сегодня не выйду. Давай ты сама что-нибудь купишь и принесешь. Только не слишком кошмарное». «Ладно», — согласилась Ника и направилась к двери. «Стой!» — воскликнула Леська. «Пойдем вместе, я одна оставаться боюсь». Вечерняя прохлада немного освежила мысли и чувства, но страх все же не отступал. Олеся шла, оборачиваясь и дергаясь, подозревая каждого встречного в преступных намерениях. Вцепившись в рукав Никиной куртки, она ойкала и шумно вздыхала. «Только не смотри сразу!» — прошипела она около мигающего лампочками клуба игровых автоматов. «Вон парень на углу стоит с перекошенным лицом, в шляпе. Мне кажется, это телефонист. Уставился на меня и глаз не отводит». «Расслабься, он не настоящий. Это кукла для рекламы и завлечения посетителей в клуб». «Фу, гора с плеч», — вздохнула Леська, переводя взгляд на противоположную сторону дороги. «Хорошо, что у тебя такая замечательная работа, и ты можешь дежурить возле меня целыми днями. А то я бы с ума сошла от страха и одиночества». «Да, хорошо», — кивнула Ника, вспоминая своих учеников-лоботрясов, с которыми она 3 раза в неделю занималась английским языком. «Только как бы мне не сойти с ума рядом с тобой». «А в какой магазин мы пойдем?» «В тот, что за аптекой». Леська страдальчески посмотрела на подругу, кивнула и махнула рукой. «Мол, что уж теперь. Если надо одеться как пугало, то лучше место, где можно прикупить самую ужасную на свете одежду, не придумаешь». Магазин славился скидками, отделом товаров для полных, дешевыми джинсами, рабочей одеждой и закутком с обувью, в которой все же лучше лежать в гробу, чем передвигаться по улицам. «Это кошмар!» — выдохнула Леська, проводя рукой по вешалкам. «Лучше умереть. Отставить нытье и панику», — скомандовала Ника, выбрав для начала серую юбку с розовыми рюшами и накладными карманами. «Может быть, маньяк с собой покончит, когда увидит тебя в этом». В руках Ники росла куча из разноцветной одежды, а в Леськиной душе росло и крепло непреодолимое желание бежать отсюда куда подальше со скоростью пули. В примерочной тоска совсем заела, и Олеся, очень надеясь получить приличную порцию жалости, начала всхлипывать. «Это не мой размер, я же не беременная, чтобы носить балахон. А там нет ничего в обтяжечку». «Я что-то не пойму, ты хочешь маньяка разочаровать или мечтаешь ему понравиться?» Ника была непреклонна. «Надень эту кофту». «У-у-у-у!» — завыла Леська, разглядывая цветастый мешок с бантиками на рукавах. «У моей прабабушки было нечто подобное. А сколько раз она была замужем?» 4. «Тогда надевай. Бабулька твоя разбиралась в моде. Не зря же столько мужиков подцепила», — приободрила Ника, расправляя зеленый бантик. «Ретро! Понимать же надо!» Прикупив 3 платья, 2 юбки, объемную куртку, 3 кофты и пару жестких ботинок, девушки покинули магазин. Леська пребывала в катастрофическом настроении. Представляла, что будет чувствовать, если встретиться в таком виде с соседями или сослуживцами, и внутренне рыдала. А ведь еще предстояло изменить прическу и цвет волос. «Наверное, после этого позора мне придется переехать в другую квартиру и сменить работу», — задумчиво сказала она, вылезая из машины. «Возможно», — ехидно ответила Ника, заглядывая в пакеты с одеждой. Около подъезда на скамейке сидел симпатичный парень, вытянув ноги вперед. Он курил и с интересом наблюдал за суетливыми движениями Олеси. «Ты откуда такая нервная?» — крикнул он, кивая на плохо припаркованный Форд. Чумазый зад его слишком уж выпирал из общего ряда машин. «Это кто?» — поинтересовалась Ника. «Эдик. Живет этажом ниже, прямо подо мной», — ответила Леська. Следующие ее слова предназначались уже молодому человеку. «Привет. Станешь тут нервной, не жизнь, а болото. Чувствую себя пиявкой в ожидании дуримара с сачком». Она подошла к двери и дернула ручку. Эдик пожал плечами и сделал глоток из узкой бутылки с пивом. Облизал тонкие губы и с интересом посмотрел на Нику. Но девушка, видимо, его не зацепила, и приставать с дежурными фразами он не стал. «Он парень неплохой», — сказала Леська подруге, поднимаясь по ступенькам. «Одно время я даже была в него влюблена. Сходили пару раз в кино, на этом все и закончилось. Приятельские отношения нам как-то ближе». Примерив купленные вещи несколько раз, выслушав ободряющие слова от подруги, Олеся смирилась с ситуацией и стала себя морально подготавливать к стрижке. Первой мыслью было собрать волосы в злобный пучок и на этом изменение прически закончить. Но, побоявшись, что телефониста притягивают именно длинные волосы, она решила распрощаться с 15 сантиметрами своей красоты и потом из остатков соорудить на голове что-нибудь отпугивающее не только распаявшихся маньяков, но и даже здоровых людей. «Стриги», — уверенно сказала она, протянув Веронике ножницы. Та ободряюще похлопала подругу по плечу и приготовилась к работе парикмахера. Выдвинула на середину комнаты стул и указала на него пальцем. «Тебе надо составить завещание», — важно сказала Ника, еле сдерживая улыбку. Ножницы зачикали, а нити светлых волос посыпались на пол. «Я умирать не собираюсь», — боясь пошевелиться, выпалила Леська. «Это понятно, но предусмотрительность никогда не помешает. Например, мне бы ты могла завещать машину. Я вот сейчас подумала, а не ты ли и есть этот маньяк? Что-то ты слишком интересуешься моим имуществом. Так зачем добру пропадать? Ты на кладбище, а я за руль Форда. И тебе комфортно, и мне уютно». «Злая ты», — фыркнула Леська и надулась. «А вот интересно, чем сейчас занимается следователь?» «Спит, наверное». «Нет, он, должно быть, бегает по улицам с большим пистолетом и ищет телефониста. Рубашка расстегнута, глаза горят, а сердце выстукивает. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. «Размечталась. Прямо эротические фантазии у тебя», — протянула Ника, понимая, что ровно подстричь волосы подруги ей не удалось.